Таким же неизменным отказом встречаются просьбы индейцев предусмотреть изучение в школах истории своего народа, его богатого культурного наследия. Образование индейских детей в резервациях ограничено 5 классами. Когда-то штат Калифорния занимал одно из первых мест в Соединенных Штатах по плотности индейского населения. В конце 70-х годов продолжительность жизни индейцев стала на 16 лет меньше, чем по штату в среднем. Около 70% индейских семей в Калифорнии, весьма преуспевающем штате, жили за чертой бедности. 57 тысяч алеутов и эскимосов, или 1/5 населения штата Аляски, фактически выключены из экономической жизни штата. Средняя продолжительность их жизни ниже, чем у индейцев, 35 лет, как в Средневековье. Освоение нефтяных месторождений Аляски в 70-х годах повело к разрушению многих алеутских поселений, уничтожению пастбищ и рыбных промыслов. Коренные жители лишались основных средств существования. Казалось, доля Аляски в нефтяном буме, доходы от аренды и отчислений послужат процветанию штата. Многие мечтали о школах, больницах, дорогах и аэропортах, о лучшей жизни. Ничего этого не случилось, писал журнал National Geographic. Строительство аляскинского нефтепровода длилось почти десятилетие. На его сооружение было истрачено 8 миллиардов долларов. Коренные жители надеялись, что колоссальное строительство даст работу, откроет доступ к новым профессиям. Но обучать эскимосов и индейцев никто не захотел. В последние годы в Конгрессе Соединенных Штатов Америки появилось немало законодательных предложений, направленных на интеграцию индейцев с населением городов. В основе этого интересы бизнеса. На территориях резерваций сосредоточены большие запасы урана и угля. Однако, независимо от всяких юридических оснований для выселения индейцев, такая политика давно проводится фактически. Помимо изгнания индейцев с привычных для них мест путем сложной юридической казуистики, есть одно средство, применяемое столь широко, пожалуй, только к индейцам. Это их принудительная физическая изоляция. В некоторых штатах Соединенных Штатов Америки число индейцев в тюрьмах от 10 до 350 раз превышает относительную долю индейцев в численности населения. В штате Монтана, например, численность коренных жителей не дотягивала до 4% населения, а в тюрьмах штата они составляли более 33% заключенных. В Миннесоте соотношение было соответственно 0,4 и 12,5%. В Южной Дакоте 7,32%. В Северной Дакоте 0,5 и 17,5%. Поразительные вещи. Репрессивно-полицейский аппарат Соединенных Штатов Америки в союзе с ультраправыми организациями всячески пытается вывести из строя лидеров индейских организаций. Многие из них оказались в тюрьмах именно потому, что активно боролись за права своего народа. В 1973 году индейцы племени Сиу